В действительности Нино вовсе не была похожа на жертву степного разбойника. Она спокойно и решительно смотрела в будущее. Когда мы снова оказались у родника Пехачпур, уже следа не осталось от слез, смеха, нежного возбуждения. Никто нашего исчезновения не заметил. Я сел у костра и вдруг почувствовал, как горят у меня губы. Я поспешно наполнил бокал водой из Пехачпура и выпил. Когда я оставил бокал, встретился глазами с Меликом Нахарарианом. Взгляд был дружелюбным, заботливым и чуть покровительственным. Глава седьмая. Я лежал на веранде маленького домика, который снимал в Шуше, и предавался любовным мечтаниям. Моя любовь была не такой, как у других. Она была особенной, с самого начала. Нино я встретил не у ручья, не у водопада, а на Николаевской, по дороге в гимназию. И уж по одному этому моя любовь должна совершенно отличаться от всех историй, которые мне доводилось слышать от отца, дедушки, дядей. На Востоке любовь начинается либо у тихо журчащих сельских ручьев, либо же где-нибудь у шумно-городских фонтанов. Вечерами девушки с кувшинами на плечах отправляются к ручью, а неподалеку собираются парни, которые ведут неспешные беседы о битвах, разбойниках и совершенно не обращают внимания на проходящих мимо девушек. Девушки медленно наполняют свои кувшины и также медленно возвращаются. Полные по самые горлышко кувшины нести тяжело. Девушки боятся поскользнуться, платки сползают у них с лица, и красавицы застенчиво опускают глаза. Но бывает, что одна из них случайно поднимает глаза. Ее взгляд встречается со взглядом кого-нибудь из парней. Если у ручья несколько раз встретятся взглядами молодые люди, все уже знают, это начало любовной истории. Остальное происходит уж само собой. Влюбленный парень бродит по окрестностям и поет печальные песни. Его родня обсуждает с родителями девушки вопросы приданого и другие не менее важные проблемы. А мудрецы пытаются подсчитать, сколько новых воинов произведут на свет эти молодожены. Вот как просто все происходит. Все заранее рассчитано и решено. А что же я? Где затерялся мой ручей? Где платок на лице Нино? Странно. Разглядеть лицо женщины под платком невозможно, но это не мешает узнать ее привычках, мыслях, желаниях. Платок скрывает глаза женщины, и нос, рот, но не душу. Душа восточной женщины не столь уж загадочна, она многим отличается от женщин, не скрывающих лица под чедрой. Потому что можно увидеть глаза, нос, губы западных женщин, но постичь, что скрывается всем этим, не сможет даже величайший мудрец, думающий, что он все знает на свете. Я люблю Нино, но иногда она приводит меня в замешательство, изумляет, повергает в сомнение. Ей доставляет удовольствие, когда на улице на нее заглядываются посторонние мужчины, в то время как восточную женщину это рассердило бы. Она целует меня. Я ласкаю ее груди, ноги, а ведь мы с ней даже не помолвлены. Когда она читает книги про любовь, глаза ее становятся мечтательными, а спросишь, о чем она задумалась, покачает удивленно головой и скажет, сама не знаю. Когда Нино рядом со мной, у меня нет вообще никаких мыслей, желаний. Мне кажется, у нее такой характер от того, что она часто ездила в Россию. Отец всегда возил ее с собой в Петербург, а всем известно, что русские женщины — самые сумасшедшие женщины на свете. и глаза полны страсти, они часто обманывают мужей и изменяют им с другими. И, несмотря на это, у них очень редко бывает больше двух детей. Так карает их Аллах. Но я все равно люблю Нино. Люблю ее глаза, голос, смех. Люблю, как она разговаривает. Даже мысли ее люблю. Мы с ней поженимся. И она, несмотря на веселый, резвый, мечтательный нрав, будет, как и все грузинские женщины, хорошей женой. Дай то Аллах. Я повернулся на другой бок. Эти мысли ничего, кроме удовольствия, мне не приносили. Что могло быть приятнее, чем лежать, закрыв глаза, и думать о будущем, то есть о Нино? А наше будущее — это женитьба, оно начнется со дня нашей свадьбы, с того дня, когда Нино станет моей женой. Это, наверное, будет очень суматошный день. Я не смогу даже увидеть Нино. Говорят, нет ничего хуже, чем когда в день свадьбы жених и невеста появляются вместе. Мои друзья, вооруженные, на конях заберут Нино из ее дома. Лицо ее будет закрыто плотной шалью. Только в этот день, в день свадьбы, ей придется выполнить восточный обряд. Мулла будет задавать вопросы, а мои товарищи, стоя по углам комнаты, шептать заклинания против бессилия. Этого тоже требует обычай. Потому что у каждого человека есть враги, и в день свадьбы они до половины вынимают кинжалы из ножен, обращают лица к западу и шепчут «Ани-сани, бани-сани, мамаварн-каниани». Он не может этого, он не может этого, он не может этого. Но, слава Аллаху, у меня есть хорошие друзья, и Ильяс Бек знает все спасительные заклинания наизусть. Сразу после бракосочетания мы должны тут же расстаться. Нино пойдет к своим подругам, а я к друзьям. Каждый из нас проведет последний день юности порознь, а потом... Да что потом? Я на мгновение открываю глаза, вижу веранду, деревья в саду, и опять закрываю глаза, чтобы снова все обдумать. День свадьбы — очень важный день в жизни, может быть, даже самый важный. Но в то же время это и самый тяжелый день. В день свадьбы нелегко будет попасть и в спальню невесты. Вдоль длинного коридора у каждой двери стоят люди в масках, и они пропускают тебя только после того, как заплатишь им. А друзья уходят, подбросив в спальню петуха или кота, или подстроив еще какую-нибудь каверзу. Я должен буду внимательно осмотреть все. Бывает даже, что в постели прячется старуха и требует выкупа, чтобы освободить брачное ложе. И вот, наконец, я остаюсь один. Открывается дверь, и входит Нино. Теперь начинается самая сложная часть свадебной церемонии. Нино смеется и с надеждой смотрит на меня. Ее тело стянут софьяновым корсетом, он завязан впереди сложно переплетающимися узелками. Развязать их дело очень сложное, но в том-то и стоит смысл корсета. Я должен сам развязать все узелки, Нино не имеет права помогать мне в этом. Или поможет. Узлы в самом деле очень сложные, но перерезать их ножом — это значит опозориться и признать свое бессилие. Мужчина должен доказать, что он сам себе господин. Ведь на следующий день друзья придут и захотят взглянуть на развязанные узелки. Горе несчастному, который не сможет предъявить их, о нем будет говорить весь город. В свадебную ночь дом напоминает муравейник. Повсюду стоят друзья, знакомые друзья, и друзья знакомых, они везде, в коридорах, на крыше, даже на улице. Они ждут, и если ждать приходится долго, теряют терпение. Тогда они начинают стучать в дверь, мяукать, лаять, но как только раздается долгожданный выстрел из пистолета, Все мгновенно меняется. Все тут же на радостях начинают палить в воздух, выходят на улицу и становятся в караул, чтобы выпустить нас с Нино, лишь когда им самим захочется этого.